Часть вторая. Первое. Удовольствие сельской жизни. Эпиграф. «О, деревня, когда же я тебя увижу?» Гораций. «Вы, конечно, дожидаетесь почтовой кареты в Париж, сударь?» — спросил Жульена хозяин постоялого двора, где он остановился, чтобы позавтракать. «Сегодняшний или завтрашний мне все равно», — ответил Жульен. Пока он прикидывался равнодушным, почтовая карета подъехала. В ней оказалось два свободных места. «Как? Это ты, мой бедный Фалькос?» — сказал ехавший из Женевы путешественник тому, который вместе с Жульеном садился в карету. «Я думал, что ты обосновался в окрестностях Лиона, в прелестной долине близ Роны», — сказал Фалькос. «Хорошо обосновался. Я удираю». Фалькос расхохотался. «Как? Ты удираешь? Ты Сен-Жиро? Неужели с таким благонравным видом ты совершил преступление? Право стоило бы. Я бегу от той отвратительной жизни, какой живет провинция. Ты знаешь, я люблю лесную прохладу и спокойствие, ведь ты даже обвинял меня в романтизме. Никогда в жизни я не хотел и слышать о политике, и вот политика гонит меня». «К какой же ты партии принадлежишь?» «Ни к какой, и это меня и погубило». «Вот в чем вся моя политика. Я люблю музыку, живопись. Хорошая книга является для меня событием. Мне скоро исполнится 44 года. Сколько времени осталось мне еще прожить? Лет 15-20. Самые большие 30. Так вот, я убежден, что через 30 лет министры будут такими же подлецами, как сейчас, разве только немного искуснее. История Англии — это зеркало нашего будущего. Короли всегда будут стремиться расширить свои прерогативы. Честолюбивое желание попасть в депутаты, слава Мирабо и сотни тысяч франков, полученных им, — всегда будут лишать сна богатых провинциалов. Они назовут это либерализмом и любовью к народу. Даже крайние элементы всегда заразятся желанием попасть в Пэр или в камеры-юнкеры. На правительственном корабле все пожелают быть кормчими, так как это хорошо оплачивается. Неужели же на нем никогда не найдется несчастного местечка для простого пассажира? К делу, это должно быть забавно при твоем характере. Уж не последние ли выборы выгнали тебя из провинции? Несчастье мое началось гораздо раньше. 4 года назад мне минуло 40 лет. И у меня было 500 тысяч франков. Сейчас я на 4 года старше, вероятно, беднее 1050, которые потерял на продаже моего дивного замка в Монфлёри на берегу Роны. В Париже мне надоела эта беспрерывная комедия, которую вы называете цивилизацией XIX века. Я жаждал добродушия и простоты, и вот купил имение в горах на Роне, прелестнее которого нет ничего на всем земном шаре. В течение полугода деревенские священники и местные дворянчики ухаживали за мною, а я задавал им обеды. Я покинул Париж, сказал я им, чтобы никогда в жизни не говорить и даже ничего не слышать о политике. Как видите, я не выписываю ни одной газеты, и чем реже почтальон приносит мне письма, тем я довольней. Это не входило в расчеты священника. Вскоре меня начинают осаждать тысячами нелепых требований, сплетен и тому подобным. Я намеревался давать 200 или 300 франков в год на бедных. У меня стали требовать на духовные общины святого Иосифа, Пресвятой Девы и так далее. Я отказал. Тогда на меня посыпались сотни оскорблений, а я имел глупость обидеться. Я не могу уже больше утром выйти полюбоваться красотою гор. Тут же какая-нибудь неприятность нарушает мои грезы и напоминает мне самым отвратительным образом о людях и их злобе. Например, во время крестных ходов перед Вознесением, а я очень люблю это пение, это, вероятно, греческая мелодия, священник более не благословляет моих полей, так как, по его словам, они принадлежат нечестивцу. У одной старой святоши-крестьянки околевает корова. Она заявляет, что это произошло от соседства с прудом, принадлежащим мне, философу-нечестивцу, приехавшему из Парижа. И неделю спустя я нахожу всех своих рыб брюхом кверху, их отравили известкой. Всевозможные дрязги окружают меня. Мировой судья, человек честный, но боящийся потерять место, всегда решает дело не в мою пользу. Мир полей обратился для меня в ад. Как только увидали, что я оставлен священником, главой сельской конгрегации, и что отставной капитан, глава либералов, тоже меня не поддерживает, так все на меня накинулись, вплоть до каменщика, которого я содержал целый год, вплоть до каретника, вздумавшего безнаказанно обманывать меня при починке плугов. Тогда, чтобы иметь какую-нибудь поддержку и выиграть хотя бы несколько из моих тяжб, я становлюсь либералом. Но, как ты сам сказал, подходят эти проклятые выборы. У меня требуют, чтобы я голосовал за неизвестного тебе человека. Ничего подобного. За человека слишком мне хорошо известного. Я отказываю. Ужасная неосторожность. С этого момента и либералы тоже обрушились на меня, и положение мое становится невыносимым. Я уверен, что если бы священнику пришло в голову обвинить меня в убийстве моей служанки, то от обеих партий явилось бы, по крайней мере, 20 свидетелей, которые присягнули бы, что видели, как я совершал убийство. Ты хочешь жить в деревне, не угождая страстям твоих соседей и даже не слушая их болтовни? Какое заблуждение! Но теперь оно исправлено. Монфлери продается. Если нужно, я потеряю 50 000 франков, но я весел, так как покидаю этот от лицемерии дряск. Я отправляюсь искать уединения и деревенской тишины в единственное место, где они существуют во Франции, а именно на 4-м этаже с окнами на Елисейские поля. Да и то я еще обдумываю, не начать ли мне своей политической карьеры с раздачи просфор прихожанам Рульского квартала. «Всего этого с тобой и не случилось бы при Бонапарте», — сказал Фалько со взглядом, сверкающим от гнева и сожаления. «Еще бы! Только вот почему он не умел сидеть на месте, твой Бонапарт? Все то, чего мне приходится теперь страдать, сделал он». При этих словах внимание Жульена удвоилось. Он с первых же слов понял, что бонапартист Фалькос был старый друг детства господина Дореналя, отвергнутым в 1816 году. А философ Сен-Жиро был, вероятно, братом того начальника канцелярии Нской префектуры, который сумел по дешевке завладеть домами, принадлежавшими общинам. «И все это наделал твой Бонапарт», — продолжал Сен-Жиро. «Честный и безобидный человек, 40 лет от роду и 500 000 франков в кармане, не может поселиться в провинции и обрести там покой. Священники и дворяне выгоняют его оттуда». «О, не говори о нем дурно!» — вскричал Фалькос. «Никогда Франция не стояла так высоко в глазах других народов, как в течение тех 13 лет, когда он царствовал. На всем, что происходило тогда, лежал отблеск его величия. Черт бы побрал твоего императора!» — возразил 44-летний господин. «Он был велик только на поле сражения, да когда наводил порядок в финансах Франции в 1802 году». «А что значит все его последующее поведение? Своими камергерами, своей пышностью, своими приемами в Тюильри он повторил новые издания всех монархических глупостей. Правда, оно вышло исправленным и могло бы просуществовать 1 или 2 века». Дворяне и священники, однако, предпочли вернуться к старому, но у них нет железной руки, необходимой для сбыта его широкой публики. Вот настоящая речь бывшего газетчика. Но разгневанный газетчик продолжал. «Кто гонит меня с моей земли? Священники, которых Наполеон призвал своим конкордатом, вместо того, чтобы отнестись к ним так же, как государство относится к врачам, адвокатам, астрономам, и видеть в них только граждан, не заботясь о том, каким ремеслом каждый из них зарабатывает себе на хлеб. Разве существовали бы теперь наглые дворяне, если бы твой Бонапарт не понаделал из них баронов и графов? Нет, мода на них прошла. После священников более всего досаждали мне мелкие деревенские дворяне. Они вынудили меня стать либералом.